إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. مبعث وفير بخيطة вот эти ваши уроки, которые добавились. Что касается старшей группы, то что там будет 4 степени, 4 этапа в чтении с алясту лесуль. После каждого этапа будет экзамен. Каких 4 этапа? Тот, кто когда-то в руки брал с алясту лесуль, знает, что она состоит из 4 частей. Первая часть — это что? Вступление. И алям рахимак Аллах, анаху яджба алейна талим арбай маса, или и так далее. Вторая часть начинается файза хиля лакмаль усулю салясту лати яджба аля линсани марифатуха. Третья ступень — марифату дин лисан биль адилля ва хуа истисляму ляхи би таухид, и так далее. Четвертая ступень — это марифату набийку Мухаммадин саллиллаху алейхи ва саллям ва хуа Мухаммад ибн Абдилля ибн Абдилля Муталиб, и так далее. Четыре ступени. То есть когда вы прочтете вступление, у вас будет экзамен очень строгий, очень жесткий экзамен. Это во-первых. Во-вторых, там младшая группа, которая со мной нахрен читает. Мы сделали два раза в неделю. Сначала мы договорились на понедельник на вечер, да? Теперь мы хотим это время сменить на утреннее время. Всем удобно? Утреннее время. Да. Воскресенье утром. Воскресенье. Хорошо, воскресенье утром. Шала. Тогда так сделаем. Второй урок у нас в среду после саляту ляща. Иншалла, также тоже будут строгие вопросы. Если кто-то хочет из старшей группы подсоединиться, пожалуйста, двери всегда открыты, иншалла. Что касается того, что мы читаем сегодня. Прежде всего, небольшое вступление. Бисмилляху ассаляту ассаляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин. Знание. Уделение ему особого внимания. Стремление к этому знанию. Постижение этого знания, восприятие этого знания является указанием на чистоту сердца человека. На то, что у него в сердце все в порядке. На то, что его сердце здоровое. Любое знание мы имеем в виду? Нет. Мы имеем в виду только шариатское знание. Этим самым, когда мы говорим, что мы имеем в виду только шариатское знание, мы ничего не хотим сказать против других наук, против медицины, против, скажем, того, что изучил инженер и так далее. Нет, если в этом есть польза, если это изучалось на благо мусульман, иншалла, человек, который взял это знание, которое относится к знанию этого мира, свою награду Аллаха. Однако мы имеем в виду шариатское знание, которое является первоочередным знанием для каждого совершеннолетнего человека. Знание о Аллахе, о Его единственности, как того, кому адресует поклонение. Знание о Его господстве. Знание о Его наипрекраснейших именах и атрибутах, которыми Он описал Себя. Также знание о том, что Он приказал и что Он запретил, субханаху ва тааля. И все другое, то знание, при помощи которого мы познаем то, о чем мы вспомнили выше. Все это является шариатским знанием. Именно это знание мы имеем в виду. Значит, стремление к знанию, к шариатскому знанию, указание на чистоту сердца. Ведь если сердце будет чистым от всего того мусора, который в нем есть, как зависть, как высокомерие, как самообольщение самим собой и так далее, тем более в наше время, когда произошло так называемое интишар валь-джахль, невежество распространилось, и человек, который на полслова узнал больше другого, считает себя выше других или лучше других. Недавно один брат привел хороший пример, знаете, это подобно Юсуфу, алейхиссалям. Если человек родился в обществе или живет в городе, где все некрасивы, с каким-то уродством, и чуть-чуть он получше других, то этот человек считает себя в обществе как то, как Юсуф, какой я красивый, говорит, правильно? Хотя на самом деле в любом другом обществе у него тоже есть уродство, так же и в наше время. Если Аллах Субхану ва Тааля оказал милость кому-то из нас, то мы начинаем считать себя, только человек считает себя подобие Юсуфа в этом обществе. То есть как будто бы нам нет травмы. Нет, это грубая ошибка, это тот мусор, который находится в наших сердцах. И если сердце избавлено от этого мусора, чистое от него, и знает, то, что приносит ему пользу в обоих мирах, она непременно устремится к знанию. И не обязательно, чтобы она стала сердцем ученого. Нет. Минимум она станет сердцем человека, вера которого правильная, основанная на книге Аллаха и Сунне посланника его, алейхи саляту вассалям. Дела которого будут соответствовать тому, что нам пришло в книге Аллаха и в Сунне пророка, алейхи саляту вассалям. Значит, знание. Если сердце поймет то, что ему на самом деле приносит пользу в обоих мирах, оно непременно устремится к знанию. Тем самым, устремившись к тому достоинству или к тому положению, которое Аллах уготовил для знающего. А ведь разница между знающим религию Аллаха и тем, кто не верит в религию Аллаха, огромная, как Аллах говорит в своей книге: «Ярфа Аллаху ллазина аману минкум, валлазина утуляль мадраджат». Аллах возвысит те, которые уверовали, и те, которые знают степенями. И как говорил Ибн Хаджар аль-Аскалани, смысл его слов: представьте верующих двух видов. Верующий обладатель знания и верующий, который не является обладателем знания. И Аллах Субхану ва Тааля возвысил знающего над незнающего степенями, которые указывают на превосходство одного над другим. И не сравнится незнающий со знающим в своих степенях. Более вносит ясность слова пророка, алейхи саляту вассалям: «Фадлю л'алим аля л'абид ка фадлю л'камар ляля тальбадр аля саир л'кавакиб». Превосходство ученого мусульманина над простым поклоняющимся мусульманином, над абидом, как превосходство луны в полнолуние над другими планетами. То есть, если мы выходим на улицу в ночь полнолуния и посмотрим на небо, на чистое, то мы увидим огромную луну, и вокруг нее много маленьких-маленьких звездочек. Вот это превосходство ученого над простым поклоняющимся мусульманином. И действительно, не сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают, на что служат подтверждением слова Всевышнего Аллаха: «Оля хали яставиль лазина яалямун». Скажи, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Нет, никогда не сравнятся. Но, к сожалению, понимают только это обладатели чистого разума. Как Аллах говорит в Коране: «Иннама ятазаккар улюль альбаб». И понимают или вспоминают об этом только обладатели разума, которые смотрят на вещи через призму Корана и через призму Сунны посланника, алейхи саляту вассалям. Знание. Многие требуют его. Однако, если мы посмотрим на результат, если мы посмотрим на методику и тому подобное, то мы увидим, что не все сравнятся. Почему? Потому что некоторые студенты, требующие знания, писали себя хорошими качествами. Кто-то стал обладателем плохих качеств на пути требования знания. Из плохого аль-мутаджи, тот, который спешит, который думает, что знание берется за определенное количество дней, за определенное количество недель, за определенное количество месяцев, пускай даже он думает за определенное количество лет. Нет, это далеко не так. «Вафаука кулези альмин алим», и над каждым знающим есть более знающий. Поэтому знание на бесконечном уме нету границы. Другой же сразу же берется за большие вещи прежде маленьких вещей. Это тоже является ошибкой. Третий же прыгает с одной вещи на другую, так и не закончив первого. Четвертый же не заучивает знания, думает, что достаточно посидеть на уроке, обняв свои коленки, тихо молча послушать учителя. Нет. И многие другие ловушки шайтана, если можно так сказать, которые, к сожалению, попали многие из нас. Это и стало причиной того, что мы сегодня здесь и собрались. Перед вами вот эти лежат листы, которые называются «Аль-Манхаджиату фи талиби аль-илм». Методика на пути требования знания. А основой этих листов был урок, который дал фадилату шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх. И они были перепечатаны с кассеты его слова. И действительно, многие, кто смотрели в эти листы, находили для себя много пользы и находили много указаний на те ошибки, которые он совершал. Прежде всего о том, кто прочитал эту лекцию или кто провел этот урок. Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх, хафизаху Тааля, внук небезызвестного Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх, прошлом муфти Саудовской Аравии. Достаточно достоинству Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх, что его учеником был ибн Баз. Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх тот человек, который внес противоречие тому обычаю, который существовал в Саудии уже на протяжении около 200 лет. А именно то, что власть Саудии принадлежит Ибну Саудам, семейству Саудов, а фатава семье небезызвестного тоже шейха Мухаммад из племени, из известного племени Тамин. И Мухаммад ибн Ибрахим Али-Шейх внес противоречие в этот обычай. Когда посмотрел на своих, на семью шейха, когда посмотрел на чужих, он сказал: никого не вижу более достойного, чем Ибн Бас, который не был из семьи шейха, не был из Али-Шейх, то, что Ибн Бас стал муфтием после него. Учителя Сольха Али-Шейха, который прочитал эту лекцию, прежде всего его дед, Мухаммад ибн Ибрахим Али-Шейх, как мы сказали, достаточно этому человеку достоинства, что его учеником был такой великий человек, как Ибн Баз. Достаточно Ибн Базу достоинства, что его учеником был такой великий человек, как Усаймин. Также из учителей Сольха Али-Шейха, нынешний муфти Саудовской Аравии, Абдул-Азиз Али-Шейх и другие шейхи. Сольх Али-Шейх родился в 1378 году хиджры. Сейчас 1425 год, значит, ему около 47 лет. В 1378 год хиджры. Поступил в университет Мухаммад ибн Саута Аль-Ислами, который находится в Рияде, на факультет Усулюдин Бекысым Аль-Куран Ва-Улюмуху. После окончания своей учебы в университете остается работать днем преподавателем. В 1416 году исходит приказ назначить его заместителем министра по делам религии. В 1420 году издается приказ назначить его вазиром, назначить его министром по делам религии королевства Саудовской Аравии. После того, как он брал в Саудии знания, он их также брал в Тунисе, он их брал в Марокко, он их брал в Пакистане, он их брал в Индии, он их брал в Мавритании и в других странах. Это вкратце о том человеке, который прочитал эту лекцию или дал этот урок, Солих ибн Абдул-Азиз Али-Шейх. Валяну заки Аллахи Ахад. Аль-Мангаджиату Питали Биляйн. Каким образом мы будем это читать? Кто-то из вас один будет читать, иншаллах, и мы будем останавливаться на некоторых моментах и объяснять эти моменты, которые, иншаллах, сочтем важные. И просим Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы Он дал нам искренности, и чтобы Он открыл наши сердца и не сделал нас из тех, о которой сказал Хасан аль-Басри, из признаков смерти сердца, то, что когда она слышит позу, она ее не понимает, не воспринимает. Пусть Аллах сделает наши сердца живыми. Кто будет читать? Тут один. Давай, Абу-Бакр, бисмилля. Бисмилляхи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббил аалямин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма хдина фиман хадайт ва афина фиман афайт ва таваллана фиман таваллайт. Аллахумма инна нас'алука салахан фи кулубина ва салахан фи амалина وصلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا في مصيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. حسبك إن شاء الله. شيخ начал с басмаля. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات из книги Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى. Следовательно, это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля как смыслом, так и произношением. С басмаля, со слов бисмилляхи рахмани рахим, начинается каждая сура книги Всевышнего Аллаха, за исключением какой суры? Ат-Тауба или Аль-Бара, 9 сура. Почему? Если бы она начиналась без басмаля, то до нас непременно бы дошло бы это от сподвижников. Непременно до сегодняшнего дня это было бы сохранено. Однако она дошла до нас, и басмаля в ней не вспоминалась. Поэтому среди сподвижников даже некоторые впали в сомнение. Может быть, она является продолжением суры, которая перед ней, суры Аль-Анфаль. И они сделали фасль, то есть разделили эти две суры, но не поставили басмаля. Конец суры Аль-Анфаль. «Инна Аллаха бикулли шайин алим». Так далее. «Инна Аллаха бикулли шайин алим». Можно сделать сакта. Инна Аллаха бикулли шайин алим, не набирая воздух, а затем продолжить бараатум миналлахи ва расуля. Можно связать эти суры. Инна Аллаха бикулли шайин алимун бараату мин Аллахи ва расуля. Можно сделать паузу. Инна Аллаха бикулли шайин алим. Сделать здесь паузу, как говорится, вздохнуть, передохнуть, затем бараату мин Аллахи ва расуля. Для нас важно то, что басмали, слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, как смыслом, так и произношением. Какой араб у басмали? Кто скажет? Б харф джар. Харф джар. За ним идет что? После харф джар у нас что приходит? Маджрур. Маджрур затем. Мудаф илейхи. Затем. Затем сифатан или наат назовем другими словами. Бисмиллахи рахмани рахим. Джар маджрур мудаф илейхи сифа сифа. Джар маджрур. Знаете, что джар маджрур всегда связан или с фиаль, или с исмуфаль, или с мафолем би. Всегда связан с этим. В данном случае мы видим фиаль или фаль, или мафолем би. Нет, значит он у нас удален махзуф. И данный махзуф не фаль, не мафоль, а является фиаль действия. Фиаль, который будет подходить к ситуации. Как понимать действие, которое подходит к ситуации? Допустим, я собрался писать письмо и пишу. Бисмилляхи рахмани рахим, и у меня фиаль какой удаленный, подходящий к ситуации, моя ситуация или мое действие в данной ситуации, что я собираюсь писать. Бисмилляхи рахмани рахим актуб. Если я собираюсь читать, подходящим действием каким будет? Бисмилляхи рахмани рахим акра. Правильно. Если мы подойдем к человеку, который говорит бисмилля и собирается брать омовение, то мы его спросим, что ты собираешься делать? Он скажет, аталадда. Это первое. Значит, здесь удален фиаль или удалено действие, подходящее к ситуации. Для нас бисмилляхи рахмани рахим и накра, то, что мы собираемся читать. Почему мы удаленное действие ставим в конец? По двум причинам. Во-первых, основа, что ничто пред Аллахом и его посланником не должно приходить. И это должно быть правилом для каждого из нас в нашей жизни. Перед приказами Аллаха или перед запретами Аллаха никогда ничего не ставь. Вторая польза то, что джар маджрур хаккуху атахир. То, что они должны в своей основе что делать? Запаздывать. Однако, когда у нас то, что в своей основе должно запаздывать, приходит в начале предложения, это указывает на ограничение. То есть, если с чего-то мы и начинаем, то только с чего? С имени Аллаха. Понятно? Почему мы поставили удаленное действие куда? В конец. Всем понятно? Смотрите, вот по этому предмету у нас тоже будет экзамен, будут вопросы. И те вещи, которые мы сейчас вспоминаем, тоже могут прийти на экзамене. Частица били истиана. То есть мы, потребляя частицу, говоря бисмилля с именем Аллаха, то есть с помощью Аллаха, или прибегаем к именам Аллаха, зачем? За помощью. Лиль истиана. Исм, исмулла или бисмилля. Имя. Как мы видим, имя у нас в единственном числе, муфрат, является изафетом, мудаф. Однако смысл его не какое-то одно имя или не каких-то два имени, а все имена Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, известны нам или неизвестные. Почему? Потому что есть правило. Аль-муфрат, аль-мудаф, юфиду аль-умум. Аль-муфрат, аль-мудаф, юфиду аль-умум. То есть в данном случае это же ситуация. Слово «исм» в единственном числе является изафетом, значит, он обобщает все имена Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, скрытые, известные нам или неизвестные. Понятно? Исмулла или бисмилля, Аллах. Имя Всевышнего, субхана ва тааля. Имя Господа, которым никто себя никогда не называл. Является производным от слова «иляхун». Слово «Иляхун» от «Аляга Ялягу Улюгатан Илягатан». То есть поклоняться, любя и возвеличивая. Слово «Иляхун» стоит в положении «Мафуалюмби». То есть тот, кому поклоняются, любя и возвеличивая. Все, что у нас приходит по формуле «фиаль», имеет смысл или «фаль», или «мафуоль». Мы в данном случае сказали «мафуоль», «фаль» не можем предположить. Однако «ашайра» или другие заблудшие течения сказали со смыслом «фаль». То есть «ля халика илля Аллах», когда мы говорим «ля иляга илля Аллах». В данном случае, но это ошибочно, на что указывает Коран и Сунна, и высказывания ученых, сахабиев, В данном случае «Иля» – формула «фиаль» со смыслом «мафауль», то есть «что на что падает действие». Значит, «Аллах – тот, кому поклоняется, любя и возвеличивая». Хамза была удалена, добавили «алифлям» к слову «Иля», и у нас получилось что? «Аллах». «Ар-Рахман», «Ар-Рахим». Оба слова образованы от слова «Рахма» – «милость». Но между ними есть смысловая разница, так как у нас правило в сарфе. Разница в формуле указывает на разницу в смыслах. Разница формула указывает на разницу смысла. Ар-Рахман по формуле фа'лян, ар-Рахим по формуле фа'иль. В своей основе милость Аллаха субхана ва тааля подразделяется на две части: или рахмату амма, или рахмату хасса. Когда Аллах назвал себя ар-Рахман, это общая милость для всех созданий, будь это мусульманин или будь это не мусульманин на этом свете. Когда Аллах назвал себя Ар-Рахим, это конкретно рахмату хасса относительно верующих и на том свете. Понятно? Как Аллах сказал в Коране: «Ва кана биль муъминина рахима». И по отношению к верующим Аллах был кто? Рахим. Обладатель милости и назвал себя именем Рахим. Значит, Рахман более чрезмерней в своей основе, чем Ар-Рахим. Это что касается бисмилляхи рахмани рахим. Басмали, с которой начал шейх. Альхамду лилляхи раббиль алямин. Откуда эти слова? Из суры Аль-Фатиха. Суру, которую мы читаем минимум 17 раз в день. Алифлям в слове Аль-Хамд. Лиль истиграк. Для всеохватывания. Лиль истиграк. Для всеохватывания всех видов хвалы. Хвалы, которые Аллах похвалил сам себя, субхану ва тааля, и приказал нам хвалить себя. Где совершается Аллаху хвала? На земле и не на небесах, как Аллаху в Коране, как Аллах субхану ва тааля сказал в Коране: «Валяхуль хамду фис самавати валь ард». В какое время совершается хвала? Как на этом, так и на том свете. «Валяхуль хамду филь уля валь ахира». Ему хвала в первой жизни и в последней жизни. Есть вопрос к вам, братья. Что чрезмерней? Аль-хамд, хвала или ашукар, благодарность? Кто знает? Баракалафик. Саид Акбар сказал: с одной стороны, если посмотреть, хвала более обширней, более охватываемой, чем ашукар, благодарность. А если с другой стороны посмотреть, то ашукар, благодарность, более охватывающая вещь, чем альхамд, хвала. Как понять? Когда мы говорим альхамд или воздаем хвалу Аллаху субхану ва тааля, мы воздаем ее за все эти качества и те атрибуты, которыми он обладает. Из атрибутов Аллаха есть качества, которые называются мутаддия, переходящие, и есть лязима, которые не являются переходящими. То есть как понять, переходящий, не переходящий? Мутаддия как ар-Рахман, на ар-Рахим, например, или ар-Разак, то, что Аллах милостивый или наделяющий. На кого переходит то, что Аллах кого наделяет? Нас наделяет. Аллах по отношению к кому милости? К нам. То есть понятно, что такое переходящий, да? А есть сифат лязима, не переходящие качество Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть как аль-джаббар, могущественный. На нас переходит? Нет. Понятно, что такое переходящий, не переходящий. Поэтому, когда мы воздаем хвалу, мы можем сказать аль-хамду лиль-джаббар, хвала могущественному, можем сказать аль-хамду лиль-разак, хвала наделяющему. Однако мы можем сказать: я благодарю Аллаха за то, что он могущественный. Нет, так не говорят. Однако мы можем сказать: я благодарю Аллаха за что? За то, что наделил меня, или был ко мне милостив, и так далее. То есть, когда мы воздаем шукр, мы можем воздавать только за какие качества? За переходящие, за мутаадия. Понятна разница, а? Однако шукр, с другой стороны, шире, чем аль-хамд. С той стороны, чем он совершается? Мы хвалу можем воздавать только чем? Языком. Однако благодарить мы можем языком и своими делами. Понятно, с какой стороны шукр шире, чем аль-хамд? А с какой стороны хвала шире, чем благодарность. Понятно? Пойдем дальше, иншаллах. Раб. Слово Аллах мы уже разобрали, альхамдулилля, поэтому останавливаться не будем. Слово Раббун. Альхамдулилляхи Раббиль Алямин. Зурубувиец, обладатель господства. Из его смыслов тарбия. По-русски можно примерно сказать воспитание. Как Аллах воспитывать нас, или другими словами, как он проявил к нам заботу. Смотрите, Аллах субхану ва тааля создал нас правильно, как он сказал в своей книге: «Аллаху халику кулли шайин». Аллах создатель каждой вещи. Аллах субхану ва тааля прокормил нас: «Инна Аллаха гува разак». Поистине Аллах, он тот, кто наделяет. и не оставил нас после того, как создал, в неведении, зачем мы созданы. Он как-то о нас позаботился, позаботился о нас тем, что послал к нам кого? Посланников. Правильно. Кто подчинится посланникам, тот зайдет куда? В рай, как хадисе. Манатаани дахаля джанна, пророк сказал. Кто послушается меня, тот зайдет куда? В рай. Или, а кто ослушается, тот зайдет в огонь. Мама насани дахаля нар. Значит, из-за слушания есть те вещи, за которые человек может зайти в огонь. И обычный пример, тот же фараон, когда Аллах сказал в Коране, «Инна арсана илайкум расулин шахидан алейкум». Мы послали к вам посланников, свидетелем против вас. «Кама арсана иля фараона расуля». А также, как фараону послали кого? Посланника. Кто был посланником к фараону? Муса. «Фааса фараон расуля фахазнаху азавабиля». Однако слушался фараон посланника, и мы схватили его хваткой мучительной. Что за хватка мучительная? Потопив в море, дав ему унизительную смерть, во-первых. Во-вторых, как Аллах сказал в Коране, «Аннару я раду на лихин куду вашие». Огонь касается их утром и вечером. Это где? В могиле. Как пришел хадис, и то, что он ходит, посмотреть на свое место. Где? В аду. «Ваяума такумуса адхалю аля фирауна шадда лязаб». А в тот день, когда наступит час, то есть когда люди будут воскрешены, скажут, заведите рот фараона в более сильнейшее наказание. Что стало причиной наказания фараона? Ослушание посланника. Значит, Аллах Субхану ва Тааля проявил к нам заботу тем, что послал к нам посланников. Кто подчинится посланнику, тот зайдет в рай. А кто слушается посланника, тот может навечно даже зайти в огонь. Также из смыслов слова «роб» – «аль-ма'буд». И именно на этот момент очень мало внимания уделяют братьев. Когда ангелы спросят человека в его могиле «ман роббук», спросят, кто твой Господь, а господство основывается на двух вещах, то есть управление и что? Создавание. Управление, создавание на двух вещах. Многобожники же никогда же не отрицали то, что Аллах управляет или то, что Он создает. «Вален сальтам ман халякам ля якулин Аллах». Если ты их спросишь, кто их создал, они непременно скажут «Аллах». Однако в могиле получается, что они ответят на вопрос, так как они не отрицали господство Аллаха. Нет. Когда нас ангелы в могиле спросят «Ман роббук», под словом «роббук» будет иметься в виду «Ман маабуду», кто тот, кому ты поклонялся. Потом и смыслов слова «раб» «аль-маабуд», так же, как в словах Всевышнего «Я айюганнасу абуду раббакум». О, люди, поклоняйтесь кому? Поклоняйтесь здесь, правильно? На кого падает действие? На слово «раб». То есть Аллах тот, кому поклоняться. Раббун тот, кому адресует поклонение. Аля-алямин. Множественное число от слова «алям» – мир. То есть мир животных, мир людей, мир растений и так далее. Все существующее помимо Аллаха, субхану ва тааля. Некоторые ученые говорят, слово «алям» от слова «аляма» – признак или указание. Так как все существующее помимо Аллаха, субхану ва тааля, является указанием на кого? На Создателя. «Ассаляту ассаляму аля набиина». Слово «ассаля» в данном случае смысл «ассана» – «хвала». Некоторые говорят со смыслом «аррахма». Но данное не подходит. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит «Уляйка алейхим салявату миробихим аррахма». Если мы слово «салават» возьмем со смыслом «рахма» – «милость», то у нас как получится перевод? Они те, кому милость от Аллаха и милость? Нет. В данном случае не подходит это. «Аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин». Кто такой Мухаммад, алейхи салату ва салям? А? А? Хатуму набиин, тайп, иншаллах. Расул или не расул? Хорошо. А как его отца звали? А как его деда звали? А как его? Баракалафик. С какого рода? Бану Хашим. Хорошо, Бану Хашим. С какого рода? Слово Курашиты от кого пошло? Это было прозвище Киля, потом Бану Кинан. Бану Киля, потом Бану Кинан. Хорошо. Бану Кинан от кого? От Исмаиля, алейхи, ва аля набиина, авдалю саляту ва салям. Хорошо. Кто был племянником Исмаиля? Племянник Исмаиля. Якуб, алейхи салям. Хорошо. Сын Якуба кто был? Иосиф, а брат родной Исмаиля? Исхака, отец Исмаиля. Хорошо. А Ибрагим от кого пошел? А? Сам ибн Нух. Сын Ноха, хорошо, а сам ибн Нух от кого пошел? Ахнух. Але некоторые говорят, что Ахнух это было хорошо. Иди, Ахнух от кого? Шис. Шис ибн Адам, алейхи. Алейхи ссалям. Кто такой Мухаммад, знаем, аля алейхи, его семье. То есть, как мы сказали уже, его семье из верующих. وصحبه أجمعين. صحابي мы сказали, тот, кто видел пророка, будучи мусульманином, умер, будучи мусульманином. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Как пришло в Муснад имам Ахмада от Аль-Хасан ибн Али радиаллаху анху, «Алламани Расулуллахи саллиллаху алейхи вассалям калимат». Посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям научил меня словам «Акулю гунна фи кунут аль-витр», которые я произношу во время намаза витр, когда начинаю кунут «Аллахум агдини фи ман хадайт ва афини фи ман афайт» и так далее до конца хадиса. «Аллахумма игдина фи ман хадайт». «О Аллах, поведи нас с прямым путем с теми, кого ты повел по прямому пути». То есть мы у Аллаха просим что? Хидая, прямой путь. Знаете, братья, что хидая имеет два столпа, без которых хидая называться не может, без которых прямой путь прямым путем называться не может. Первый путь это иль, первый столб знания, второй столб совершение дел в соответствии со знанием. Поэтому, когда мы у Аллаха просим пути, мы просим у Аллаха указать нам на истину, на прямой путь, научить нас и наставить нас совершение дел в соответствии с тем, чему Он нас научил. Понятно? Поэтому именно сурату Аль-Фатиха, когда мы у Аллаха просим прямого пути, мы говорим «Гайриль магдуб алейхим». Не по пути тех, кто под гневом твоим. Кто под гневом Аллаха? Иудеи, у которых было иль, было знание, но не было чего? Дел, амаля. Валяк дуаллин и не заблудший. Кто заблудший? Христиане. У которых были дела, но источником дел не являлось знание. Полный прямой путь объединяет в себе две вещи. Это знание и совершение дел в соответствии со знанием. С другой стороны подойти. Хидая бывает двух видов. Или хидаяту тауфик, или хидаяту иршат. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, «Ваиннака ля тахди ман ахбаб». Ты не поведешь ты по прямому пути тех, кого ты полюбил. То есть здесь имеется в виду что? Хидаяту тауфик. Не будет им успеха от Аллаха в наставлении или в том, чтобы находиться на прямом пути. Понятно? Значит, необходим в прямом пути что? Успех от Всевышнего Аллаха. Тауфик. «Валякин Аллаха ягди ма еще». Однако Аллах ведет того, кого пожелает. Хидаяту иршат. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ва иннака ля тахди иля сирати мустакин». И поистине ты поведешь по прямому пути. То есть имеется в виду, ты научишь, ты укажешь, ты объяснишь, ты разъяснишь, где же прямой путь. Значит, хидаяту иршат доносить, а хидаяту тауфик это от кого? От Аллаха. Аллах ведет, кого пожелает. Правильно? «Валякин Аллаха ягди ма еша». Однако Аллах поведет, кого пожелает. Понятно с хидаей? Аллахумма гдина фи ман хадай. Значит, когда мы у Аллаха просим прямого пути, мы просим чего? Знания и совершения дел в соответствии со знанием. Ва афина фи ман афайт. Излечи нас вместе с тем, с теми, кого ты излечил. Излечить от чего? Излечить от чего? От болезни. От болезни. Хорошо. Болезни, братья, бывают двух видов. И когда мы Аллаха говорим, излечи нас вместе с теми, кого ты излечил, или исцели нас вместе с теми, кого ты исцелил, мы просим исцеления от этих обоих видов болезней. Первый вид болезни – амрадуль абдан, болезни тела. Второй вид – амрадуль кулюб, болезни сердец. Амрадуль абдан, болезни тела, понятно, у кого-то болит голова, у кого-то болит желудок, у кого-то ревматизм и так далее. Амрадуль кулюб бывает двух видов. Или мараду шубхат, болезнь сомнений, или мараду шагават, болезнь страстей. И болезни сердца перед болезнями тела. И они намного страшнее, чем болезни тела. Болезнь сомнений. Говори, спроси. Второе, болезнь сомнений и болезнь страстей. Болезнь страстей, то есть человек поступает в противоречие со знанием, так как его страсти противоречат тому, с чем пришел Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Понятно? То есть следует своим страстям. Болезнь сомнений, ее источником является что? сомнений и джагль в религии Всевышнего Аллаха. Потому что невежество в религии Аллаха — это очень страшная вещь, братья. Оно то, что делает истину заблуждением, а заблуждение истиной. Невежество — то, что делает заблуждение истиной, а истину заблуждением. Излечение от болезни страстей — терпение. Подчинение приказу Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и пред тем, чтобы не совершать пред ним грехи. Излечение от болезни сомнений — знание. И также, братья, когда у вас заболит какой-то орган, вы бежите к врачу. Не забывайте о том, что когда у вас заболит или даст о себе знать какая-то из болезней вашего сердца, обратиться к врачу. Врачом в сомнениях является знание, и тот, кто преподносит это знание, ученый. Врачом или лечением от страстей является ваше терпение. Обращайтесь за этим к лечению. Ватаваллана фиман таваляйт. Ватаваллана фиман таваляйт. И будь покровителем нам с теми, кому ты являешься покровителем. Или возьми нас под покровительство, так же, как и те, кого ты взял под покровительство. Виляет Аллах. Или покровительство Аллаха бывает двух видов. Или амма, или хаса, или общее, или конкретное. Хаса, как в словах Всевышнего Аллаха, Аллаху валию лязина аману вихриджиху мина зулюмати ля нур. Видите, в чем проявляется? Аллах, управитель или покровитель, те, которые уверовали, выводит их из темноты к свету, то есть из заблуждения к чему? К прямому пути. Значит, Аллах Субхану ва Тааля покровитель верующих, тот, кто проявляет о них заботу. А верующие – аулия Аллах. Те, которые любят Аллаха или любимцы Аллаха Всевышнего. Как спрашивали саляфов, кто такие аулия Аллах? Они говорили, те, на кого посмотришь и начинаешь бояться Аллаха Субхану ва Тааля. Те, на кого посмотришь и начинаешь бояться Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что их внешний вид напоминает тебе о чем? О Коране и достоверной Сунне. Потому что их дела напоминают тебе о довольстве Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, так как Аллах доволен их делами. Их слова только о полезном, как хадисе Манкяна Йоми Биляхи Валяуми Лахар, Фалякуль Хайран, Аулиясмут. Тот, кто верует в Аллаха и Сунну день, пускай говорит добро или молчит. Ихние слова, когда они говорят, заставляют жить то, по воле Аллаха, конечно, то, что умерло. Заставляют, оживляют умершие сердца. Почему? Смотри, в хадисе пророка, алейхи салляту вассалям, говорит, «Масалю ма ба'асани ляху бихи мина ляйль ка масаля гайсин». То, с чем меня Аллах послал из знания, подобно гайс. Гайс, знаете, это тоже дождь, как матор. Однако есть смысловая разница между матор и гайс. В большинстве случаев, когда Аллах говорит в Коране матор, в тех случаях, когда он погубил какой-то народ, то есть пагубный дождь, а когда говорит гайс, благоприятный дождь. И смотри, то, с чем меня, говорит пророк, алейхи салляту вассалям, с чем послал меня Аллах Субхану ва Тааля, и знание подобно благоприятному дождю, все вокруг начинает оживать. И любимцы Аллаха, или аулия Аллах, они те люди, от слов которых все начинает оживать. Оживлять подобно этому благоприятному дождю, который пройдет и начинает расти трава, начинают цвести деревья и так далее. Понятно, так же, когда они говорят, даже мертвые сердца порой начинают оживать. Это что касается виляету хаса, виляету амма, общее. Как Аллах в Коране говорит, касается каждого создания без исключения. Хатта изаджа ахадукум аль-маут тавафат ва русулана ва хум ля юфарритун. И когда кому-нибудь из вас придет смерть, упокоят его наши посланцы, они ни в чем не делают упущения. Сумма руду илля Аллах мавляяхум аль-хак. Затем будет приказано вернуться к Аллаху, истинному ихнему кому? Покровителю, управителю, который властвует над ними, которому они будут возвращены. Понятно, виляетуль амма. Общее покровительство. То есть Аллах мауля каждого человека. Да еще вали, что вали в какой-то степени для каждого мусульманина. Тем, что выводит его из заблуждения к прямому пути, а для каждого тем, что каждый вернется к нему и будет рассчитан за свои дела. Аллахумма инна насалюка саляхан фи кулюбина. О Аллах, мы просим у тебя праведности в наших сердец. То есть правильности вероубеждения, правильности имана, искренности намерений. Васаляхан фи амалина, и праведности в наших делах. То есть, чтобы наши дела соответствовали тому, с чем пришел Мухаммад, алейхи салату вассалям, без каких-либо нововведений. Васаляхан фи аквалина, пусть наши слова будут, и праведности в наших словах, то есть пусть наши слова только будут те слова, которые любит Аллах, которыми Он доволен. Аллахумма وفقنا لما تحب وترضى. О Аллах, наставь нас на совершение того, что ты любишь и чем ты доволен. وجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. И сделай нас на нашем пути из тех, кто следует твоему пророку саллаллаху алейхи вассалям. В чем заключается следование пророку алейхи саллаллаху вассалям? В трех вещах. Полное подчинение тому, что он саллаллаху алейхи вассалям приказал. Таату фима амар. Подчинение в том, что он нам саллаллаху алейхи вассалям приказал. Как Аллах говорит в Коране: «Вама йута расуля факат атва Аллах». Кто подчинился пророку, тот уже подчинился кому? Аллаху субхану ва тааля. Второе, ватаздыкуху фима ахбар, верить в то, что он нам сообщил. Принимается это нашим разумом или не принимается? Слышали и повинуемся, понятно? Потому что он, саллиллаху алейхи вассалям, ма янтаку аниль хава, не говорит по пристрастию. Ингу валявахи юха. И все, что он сказал, не спослано от кого? От Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Вачтинабу ма наха ангу, и сторониться того, что он, саллиллаху алейхи вассалям, запретил. То есть не ослушивается его, саллиллаху алейхи вассалям, его запрета. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: «Ман асани факат асаллах». Кто слушался меня, тот ослушался кого? Аллаха субхану ва тааля. И последнее, четвертое, мы сказали три, есть четвертое. И не поклоняться Аллаху, кроме как так, как он, саллиллаху алейхи вассалям, этому нас научил. Как в хадисе: «Ман амиля амалан лайса алейхи амруна фахуа рад». Хадис приводит кто? Имам Муслим ривает. Кто совершил дело, на которое не было нашего приказа, то это дело будет отвергнуто. Или как в ривайте, который имам Бухари: «Ман ахдаса фи амрина хаза, ма лайса минху фахуа рад». Кто внес в наше дело, то есть в нашу религию, то, что не из нее, то это будет отвергнуто. Рад бимана мардут, то есть отвергнуто. Все, иншалла. Субханаку лаху бихамдик нашкадам ля ля ля ля ля ля ля. Последнее, о чем мы говорили, это вступительная речь шейха, хутба, то вступление, которое он сделал. Ученые в большинстве своем, когда начинали что-то говорить или когда начинали что-то писать, старались в свое вступление вкладывать весь смысл того, о чем они будут говорить или о чем они будут писать. Это называется ученых по баляга бараату алистигляль. Умение сделать вступление, если можно так сказать по-русски. Или искусство сделать вступление бараату алистигляль. Это то, когда шейх или ученый вкладывает в свое вступление весь смысл того, о чем он будет говорить в дальнейшем. И то, что мы прочли в прошлый раз, не исключение. Когда шейх воздал хвалу Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, он обратился к нему с мольбой о прямом пути, который невозможен без знания. Затем он попросил Аллаха исцеления от болезней, одна из которых — болезнь сомнений, и лечение от которой — знание. Затем он обратился с мольбой о покровительстве, которое заключается в том, что Аллах выводит из темноты к свету, из заблуждения к прямому пути, к истине, которая истина только тогда, когда она соответствует знанию. Также он обратился к Аллаху с мольбой о праведности сердец, о правильности того, что в сердце. О правильном оно будет только тогда, когда оно будет соответствовать знанию. Затем он обратился к Аллаху с мольбой о праведности в делах, которые будут праведными только тогда, когда они будут соответствовать тому знанию, с которым пришел пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. В общем, все, что сказал шейх, указывает нам на то, что дальше речь пойдет о чем? О знании. Это называется бараату алистигляль. Когда ученый в свое вступление вкладывает смысл всего того, о чем он будет говорить в дальнейшем. А что касается общеизвестного вступления, аль-худба, которую произносил пророк, алейхиссаляту вассалям, которая пришла нам в хадисе Ибн Масуда, радиаллаху анху, и от других сподвижников: «Инна альхамда лилляхи, нахмадуху, ва настаину, ва настагфиру», и так далее, то это не является обязательным делом. Иногда ученые начинали с этого вступления, иногда с чего-то иного. Продолжим чтение. هذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طالب العلم والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشبيبة بارك الله فيهم ومحبة لطالب العلم. لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب. كيف يطلب العلم؟ بعضهم يمضي أوقاتا طوالا ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي أنقضها ذاك. والسبب هو أنه لم ينهج في طالب للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغي أعني طالب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله له، طرفا ينفعه طرفا ثابتا مواصلا يمكنه أن ينقله إلى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياب.